Снова в Баку. В качестве управляющего делами ЦК Компартии Азербайджана Берия проработал до поздней осени, точнее октября 1920 года, после чего, согласно написанной им автобиографии, Центральным комитетом назначен был ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я и товарищ Саркис, председатель комиссии, проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации комиссии февраль 1921 года. С окончанием работы в комиссии мне удается упросить Центральный комитет дать возможность продолжить образование в институте, где к тому времени я числился студентом, со дня его открытия в 1920 году. Согласно моим просьбам, ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через Баксовет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требование в Кавбюро откомандировать меня на работу в Тифлис, своим постановлением назначает меня в АЗЧК заместителем начальника секретно-оперативного отдела, апрель 1921 года, и вскоре уже начальником секретно-оперативного отдела, заместителем председателя АЗЧК.